Нате рука наткнулась на голую холодную каменную стену. И Стормгрен замер. Душа и тело оцепенели, ошеломленные неизвестно. Потом, почти не веря своим ощущениям, он встал на колени на постели и начал осторожно кончиками пальцев ощупывать до ужаса незнакомую стену. Не прошло и минуты за этим занятием, как вдруг что-то щелкнуло, и темнота в одном месте раздвинулась. В слабо освещенном прямоугольнике мелькнул чей-то силуэт, и тотчас дверь затворилась, опять стало темно. Все случилось мгновенно, и Стормгрен не успел разглядеть, где же он находится. Еще миг, и его ослепил яркий луч электрического фонаря. Ненадолго остановился на его лице, потом скользнул ниже, на постель, и Стормгрен увидел, что это просто матрас, брошенный на неструганные доски. В темноте раздался негромкий голос. По-английски говорили безукоризненно, но с акцентом, который Стормгрену сперва не удалось определить. «Рад видеть, что вы проснулись, господин генеральный секретарь. Надеюсь, вы чувствуете себя вполне хорошо». Что-то было в последних словах, отчего Стормгрен насторожился, и гневные вопросы замерли у него на губах. Он вгляделся в темноту, сказал спокойно. «Сколько же времени я был без сознания?» Собеседник усмехнулся. «Несколько дней. Нам обещали, что вредных последствий не будет. Рад видеть, что это правда. Чтобы выиграть время, а заодно проверить собственные ощущения, Стормгрен спустил ноги на пол. Он по-прежнему был в пижаме, но она оказалась измятой и, похоже, изрядно запачкана. От порывистого движения закружилась голова. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы понять, тут и впрямь не обошлось без наркотика. Стормгрен повернулся к свету. Спросил резко. «Где я?» «Это все сведомо Уэйнрайта?» «Да вы не волнуйтесь», — ответил человек, неразличимый в темноте. «Не будем пока об этом говорить. Думаю, вы порядком проголодались. Одевайтесь-ка и пойдем обедать». Кружок света от фонаря пробежал по комнате и впервые дал Стормгрену понятие о ее размерах. В сущности, это даже не комната. Голые стены, кое-как обтесанный камень. Очевидно, просто пещера, и, наверное, очень глубоко под землей. И если он пробыл без памяти несколько дней, за это время его могли переправить в любую часть света. Луч фонаря выхватил стопку одежды на чемодане. «Придется вам обойтись этим», — сказал голос из темноты. «Со стиркой здесь довольно сложно, так что мы прихватили два ваших костюма и полдюжины рубашек». «Очень любезно с вашей стороны», — вполне серьезно сказал Стормгрен. «Мебели и электричества нет, уж не в защите. В некоторых отношениях здесь очень удобно, но комфорта маловато». «А для чего удобно?» — спросил Стормгрен, натягивая рубашку, прикосновение привычной ткани странно успокаивало. «Ну, просто удобно», — был ответ. «Кстати, мы, наверное, довольно много будем вместе, так уж зовите меня Джо». «Несмотря на ваше происхождение, вы ведь поляк», — заметил Стормгрен. «Думаю, я сумел бы назвать вас и настоящим именем. Едва ли его труднее выговорить, чем многие финские имена». Короткое молчание, фонарь мигнул. «Что ж, этого надо было ожидать», — покорно сказал Джо. «Наверное, у вас солидный опыт по этой части. При моей должности очень полезно для развлечения изучать языки. Мне кажется, воспитывались вы в Соединенных Штатах, но из Польши уехали не раньше, ладно, хватит», — прервал Джо. — Вы, видно, кончили одеваться, так что прошу. Дверь отворилась, и Стормгрен вышел, в душе очень довольный своей маленькой победой. Страж посторонился, пропуская его. Любопытно, вооружен ли он, — подумал Стормгрен. — Наверное, вооружен, И уж, конечно, его друзья недалеко.